Глава 19. Почта. С почты принесли огромный конверт для Клары. Это Фанетта переслала ей из дому. Там куча открыток и письмо. «Дорогая Клара, здесь отлично. И мне очень весело. У меня появилось много новых друзей. Встретимся, я тебе все расскажу. Надеюсь, что тебе тоже весело, и у тебя тоже много новых друзей. И ты мне тоже все расскажешь. Крепко целую, Одри». «Привет, Клара. Как ты можешь видеть на фото, здесь настоящий рай. Я здорово продвинулся в испанском. Я тебя люблю, мне нравится танцевать сальсу. Ну ладно, пока. Мне просто необходимо окунуть башку в бассейн. Срочно целую. Артюр». «Ку-ку, Клара. Я обожаю каникулы. Если бы они могли длиться весь год, это бы было гениально. Целую, Талья». «Дорогая Клара, говорят, что каникулы начались уже давно, но я посмотрел в календарь, прошло всего 2 недели. Не знаю, как я продержусь без тебя до конца каникул. Я каждый день много думаю о тебе, и по ночам тоже. Я много размышлял, и мне так много надо тебе сказать. Во-первых, когда мы целовались, это было не супер. Я так волновался, что просто впал в какую-то кому. Ты первая девочка, с которой я целовался. Так что пока я не профи, но обещаю, что в следующий раз будет лучше. Я постараюсь не дрожать и чтобы у меня не потели руки. Я знаю, ты этого не любишь. Слышал, как ты об этом сказала Одри. В общем, надеюсь, ты на меня не сердишься. Во-вторых, если ты больше не захочешь встречаться со мной, то давай останемся друзьями. Мне, конечно, хочется быть с тобой, но это мое желание — решать тебе. И в-третьих, мне хочется рассказать тебе, чем я тут занимаюсь. Я в деревне у бабушки с дедушкой, у родителей отца. Он тоже должен был поехать, но в последний момент не смог, не знаю почему. Впрочем, с ним всегда так. Говорит, что поедет и никогда не едет. Бабушка с дедушкой думают, что он слишком много работает, и на нем, на бедняжке, большая ответственность, а это нелегко. А его недостатков они не видят. Но это нормально, он же их сын. Я их все равно очень люблю». Они начинают быстро стареть, у них свои привычки. Они ужинают каждый вечер в одно и то же время, а потом смотрят телевизор. Им очень нравятся передачи «Цифры и буквы», «Вопросы для чемпиона» и старые сериалы типа «Деррика». А мне по барабану. Я взял с собой комп и игровую приставку. А еще я слушаю музыку и читаю. Я дочитал книгу, которую нам дала мадам Морен. «Сей человек – прямой Леви». «Знаешь, я плакал. А ты ее читала? Если нет, я тебе ее дам. Что до музыки, я слушаю старые папины виниловые пластинки. Они 2 размеров. Маленькие на 45 оборотов, вроде 2-дорожечных CD, и большие на 33 оборота. На них много записей 80-х годов и классической музыки. Слушать их целое дело. Надо вынуть пластинку из конверта, не касаясь ее пальцами. Потом специальной тряпочкой стереть с нее пыль, осторожно уложить на вертушку, аккуратно поднять лапку за тот конец, где игла, опустить на пластинку. При этом надо постараться не ударить по бортику и не промахнуться. А потом головка с алмазной иглой, мне что-то не верится, что это действительно алмаз, скользит по пластинке, пока не попадет в первую бороздку, и тогда слышится тихий треск, и начинается музыка. Мне бы очень хотелось все это тебе показать. Вот было бы здорово, если бы ты была здесь. Напиши мне. Антуан.